Глава 3. Зона. 21 час 8 минут до часа Ч. Осеннее утро в зоне лучше ночи только тем, что дает на 2 шанса больше. Первый. Некоторые аномалии можно увидеть до того, как эти порождения зоны тебя убьют. Второй. Можно целиться без громоздких приборов ночного видения. Во всем остальном, утро – это полная риска и неприятностей часть суток, надеяться на помощь которой так же глупо, как рассчитывать, что, например, лето избавит тебя от лысины. Слегка замаскирует, приукрасив загаром. Это возможно. Но волос не прибавит точно. Так и утро. Особенно, если оно пасмурное, холодное, подвывающее северным ветром и отстукивающее на остатках асфальта барабанную дробь дождя. В скудном свете серого утра видно, как по улицам заброшенного Чернобыля снуют стаи крыс. Носятся голодные своры дичавших собак, а на покосившихся столбах выясняют отношения каркающей твари, смахивающей на ворон. Из провалов под бывшими городскими коммуникациями медленно, но верно выползает черная паутина. Она же колючка на языке сталкеров. На улицах и во двориках поигрывает листвой и дождевыми каплями вихри каруселей. А кое-где проскакивают ветвистые разряды аномалий вида электро. Проскользнуть по лабиринту между всеми этими препятствиями очень и очень непросто. А иногда и вовсе невозможно. Так что никакого облегчения утро не приносит. Работать приходится с тем же старанием. Особенно, когда внезапно попадаешь в передрягу, вроде бы среди полного спокойствия. Нет. Поначалу все складывалось нормально и на самом деле спокойно, без дураков. Группа выехала с базы на армейском «Тигре» ровно в 5. Минут 40 машина мчалась по прямой, но предельно разбитой дороге. Однако притормозила всего один раз, съезжая на объездной маршрут через развалины поселка Рудня-Вересня. А проехав по едва живому мосту через речку Уж, «Тигр» снова полетел как на крыльях. Потом 5 минут ходоки потратили на формальности у блокпоста «Череваш» на последней линии оцепления зоны. А дальше снова погрузились в машину и как-то незаметно миновали утонувшие в зарослях Залесье. В общем, прокатились в удовольствие. С ветерком. Сразу за условной окраиной поселка спешились. «Тигр», высадив пассажиров, не уехал, а буквально драпанул из опасного местечка. Ходоки же без проблем миновали заброшенное КПП, где, по словам сталкеров, теперь обосновалась колония каких-то особо злобных мутантов, и потопали по кратчайшему маршруту, пролегающему по окраине Чернобыля. По словам проводников, этот сектор был открыт зоной для свободного прохода совсем недавно, в конце августа. А до этого времени в течение 1,5 лет он находился в состоянии прозрачной изоляции. То есть видеть эту часть пригорода сталкеры видели, а попасть в нее не могли. Будто на прозрачную стену натыкались. «Теперь такая же петрушка вокруг Заполья и западной развязки», пояснил один из проводников, кивком указывая влево. «Когда тут в стенку уперлись, там начали ходить. Аномалий там больше. Зато дорога прямая, с мутантами полегче и не так горячо. Но 8 выбросов назад зона все переиграла, и пришлось вернуться на этот маршрут. Идти с полной выкладкой, в спецкостюмах да еще фильтрующих масках, было не так весело, как ехать. Тяжело, жарко и душновато, но все равно более-менее нормально. Сил пока было полно, никто из местных бойцов, а на сегодняшний день, здесь была территория группировки «Долг». На гостей не покушался, а пресловутых мутантов, свору каких-то бультерьеров, переростов и облизлого кабана, офицеры заметили всего пару раз, да и то вдалеке. В общем, начало рейда можно было считать вполне спокойным, даже приятным, прогулочным. И вдруг... щелк! Спокойствие закончилось, будто его выключили. В первый момент... когда проводник, солидный сидеющий мужик внушительных габаритов, но со смешной фамилией Бибик, вдруг споткнулся на ровном месте и оттолкнул подопечных под прикрытие остатков кирпичной стены, Майор Куделя подумал, что их тройка нарвалась на засаду бандитов или на каких-нибудь мутантов. Но сталкер не приказал офицерам приготовиться к бою, а просто прижал обоих к стене и шикнул, призывая к тишине. Напарник Кудели, мрачноватый натовский полковник Паркер, подчинился сталкеру без возражений. А вот белорусскому майору такая бесцеремонность показалась оскорбительной. Он резко высвободился из захвата, стянул респиратор и громким шепотом потребовал объяснений. «Мы вам не дети. Объясните, что за оврал!» Сталкер вместо объяснений двинул локтем офицеру в живот и зажал ему рот рукой. Прием оказался вполне эффективным. Куделя примерно минуту вспоминал, как дышать, а потом еще минуту соображал, почему вдохнуть не получается. Обнаружив, что майор начинает синеть, Бибик сжалился и убрал ладонь. Куделя шумно вдохнул и схватился за рукоятку выданной в спецхранилище береты. Достать пистолет помешал ему Паркер. Он крепко сжал запястье майора и едва заметно качнул головой из стороны в сторону. «Ты сюда за смертью пришел, камикадзе долбаный!» Навалившись всем телом и прижавшись щекой к щеке Кудели, прошептал проводник. «Если так, вали прямо по дороге, в полный рост. Только дай нам время отойти подальше. Зона героев не любит. Понял меня?» «Понял», — хрипло выдохнул майор. «Виноват». «Уже лучше». Бибик сделал шаг назад и осторожно выглянул из укрытия. «Наши обходят этот участок слева, а мы пойдем за ними, но через полчаса». «Почему не сразу?» Придя в себя, спросил Куделя. «По кочану», – терпеливо пояснил сталкер. «Заварушка впереди назревает. Зацепить могут. И карликами вон из того подвала воняет. А слева карусель. Между двух огней, да еще и курсом на третий, не пройдем. Надо выждать». «У нас график», – напомнил майор. «Положить на график. Нагоним. Не веришь, сам взгляни». Куделя выглянул из-за плеча проводника и замер с отвисшей челюстью. На фоне нескольких полуразрушенных панельных домов мертвого города разворачивалась настоящая баталия с участием бойцов двух непримиримых группировок. Майор пока не до конца уяснил, сколько в зоне промышляет или наоборот, мешает другим промышлять групп, организаций и подразделений. Но на этих двух инструкторы перед выходом заострили внимание особо. Взгляды долга и свободы на предназначение зоны и всего, что в ней находится, были, как принято говорить, диаметрально противоположными. Оттого и сражались группировки, если выпадал случай, особенно яростно. Здесь, в развалинах города, формально была территория долга. Но бесшабашных свободовцев это нисколько не смущало. И вели они себя очень самоуверенно. Они передвигались короткими перебежками по небольшой площади, когда-то наверняка живописной, благодаря примыкающему слева парку. Прикрывали друг друга плотным огнем и вообще работали очень четко и слаженно. Наверное, поэтому свободники и теснили противника по всему фронту. Долговцы, казалось, были немного обескуражены натиском, но сдаваться хозяева территории пока не собирались. Они умело использовали в качестве укрытия любые предметы и дефекты рельефа. И то и дело контактировали, стараясь разбить бой на локальные стычки и лишить бойцов свободы тактической инициативы. Получалось это у них не очень. И будь Куделя букмекером, ставки он принимал в их пропорции 5 к 1. Но на войне как на войне. Тот, кто теснит, не всегда выигрывает. А в зоне тем более, трудно что-либо прогнозировать. Если в тыл свободовцам зайдут какие-нибудь залетные бандиты, или из своих нор вдруг выползут мутанты, удача может миг повернуться точностью да наоборот. К долгу передом, к свободе задом. И тут уж хоть щипай ее за это место, хоть целуй в него, не поможет. Но пока наступающим везло, и работали они только на один фронт. «Назад, господа гости, назад!» Изучив из укрытия оперативную обстановку, Бибик затолкнул подопечных в узкий коридор ближайшего здания и поднял автомат, готовясь прикрывать их отход. «Только смотрите там. Карликов заметите, фонари на полную мощность и мочите сразу. Промедлите, могут камнями закидать или арматурой. Тут ее дофига, и вся острая, словно арбалетные болты». А в здании Кудели почему-то подумалось, что это бывшая больница или другое общественное учреждение. Давно не было ни крыши, ни перекрытий между этажами. Но то, что длинный коридор открыт всем дождям, видимости не улучшало. Пасмурным утром здесь было темно, как ночью. Только через минуту глаза более-менее привыкли к полумраку, и Куделя начал хоть что-то видеть. Паркер шел впереди метров 10, держа оружие на изготовку и выверяя каждый шаг. Рассудив, что спереди и сзади прикрыт более чем надежно, майор взял под контроль воздух и очень скоро убедился, что поступил правильно. Сначала ему показалось, что на край стены села птица. Какая-то тень мелькнула и исчезла из поля зрения наверху слева. Затем справа и снова появилась слева. Куделя вскинул оружие, но выстрелить не успел. Тень вновь пропала. Майор опустил пистолет и в ту же секунду увидел скрюченную худощавую фигуру, застывшую будто химера на срезе стены. Теоретически надо было стрелять, пока не поздно. Но Куделя почему-то замешкался. Если существо на стене было мутантом, оно подлежало уничтожению, тут и думать нечем. Но майор не был уверен, что это вообще существо. Вот будет весело всем, кроме самого Куделя, если он с перепугу начнет палить в частично обвалившийся фрагмент кирпичной кладки, снизу похожий на сидящую фигуру. Этот весь из себя крутой проводник уже обращался с целым майором, как с пацаном. А что будет, если Куделя облажается? Что-что? Известно что. Вообще размажет, как слизняка по камню. Майор сделал пару шагов вперед, чтобы сменить ракурс и присмотреться к фигуре повнимательнее. Так и есть. Никакой это не мутант. Обман зрения в чистом виде. Куделя мысленно похвалил себя за выдержку и перевел взгляд на спину топающего впереди Паркера. Это было странно, однако никакого Паркера в коридоре не было. В нем вообще не было никого, кроме самого майора. В этом Куделя убедился, выполнив четкий, как на плацу, поворот кругом. Да и коридор на самом деле оказался не коридором, а просторным залом вроде актового в военном клубе, только под открытым небом. Майор отлично помнил свои ощущения в последние несколько минут. Как задевал локтями стены, как протискивался в паре мест между бетонными обломками. Но окружающая реальность ставила достоверность воспоминаний под большой вопрос. Несмотря на полумрак, Куделя прекрасно видел, что никакого коридора нет. Там, где прежде высились полуразрушенные стены, теперь простиралось заваленное обломками, но все-таки относительно открытое пространство. Майор, не веря своим глазам, попытался осторожно нащупать невидимую стену, но тут же отдернул руку. На вершину ближайшей кучи хлама неожиданно вскарабкался отвратительного вида мутант. На первый взгляд он походил на человека, но огромные щупальцы с присосками вокруг рта не оставляли сомнений. Это враг. Куделя вскинул берету и трижды нажал на спусковой крючок. Мутант шарахнулся в сторону, спрыгнул с кучи и буквально растворился в воздухе. Майор попятился, водя стволом из стороны в сторону, запнулся о камень и, потеряв равновесие на долю секунды, отвлекся от поиска цели. Именно в эту долю секунды мутант вновь вышел из тени, теперь намного правее и гораздо ближе на расстоянии эффективного прыжка. С такого расстояния Куделе были отчетливо видны кошмарные присоски монстра, и он вспомнил, что это за вид. Кажется, инструкторы называли этих мутантов незатейливо кровососами. Да, все правильно. Кровососы имеют щупальца вокруг рта и могут становиться невидимыми. И еще они частенько охотятся группами. Черт. Майор израсходовал на приближающегося врага еще 3 патрона и снова не понял, попал или нет. Кровосос вновь исчез. Куделя торопливо спрятал берету в кобуру и стянул с плеча калашников. Выпендриваться, изображая стрелка из вестерна, ему больше не хотелось. Следующее появление мутанта в поле зрения он решил отметить салютом из нормального оружия. «Ну хорош задуряться!» – неожиданно пробасил кто-то над духом. Куделя резко обернулся и тут же получил отличный удар в челюсть. Маска слегка смягчила удар, но в глазах майора все равно вспыхнул золотистый фейерверк, затем основательно потемнело, и Куделя на несколько секунд провалился в нокдаун. Когда в глазах прояснилось, майор обнаружил, что сидит на кирпичном крошеве все в том же коридоре, а вовсе не в актовом зале, прислонившись спиной к одной из потрескавшихся стен. Рядом стояли двое в камуфляже. «Что? Что такое?» Он поднял плавающий взгляд. «Хрен тебе! Надо было выдавать вместо пистолета!» Угрюмо произнес стоявший ближе Бибик. «Чуть Паркера не подстрелил!» «Не его вина!» Спокойно возразил Паркер. «Это зона. Плохо другое. Стреляете вы, майор, отвратительно. В боевой ситуации это может нам откликнуться». «Аукнуться», — поправил Бибик. «Или отрыгнуться». «Раньше стрелял нормально», — потирая распухший подбородок, пробормотал Куделя. «Но я не вас, не специально. Мне показалось, кровосос». «Ну да». Проводник покосился на американца и хмыкнул. «А в общем-то, я тут следы контролера видел. Если ты ему приглянулся, он мог и таким способом голову задурить. Почему вдруг отпустил? Вот вопрос. Поднажми он еще немного, моя плюха тебя бы не отрезвила. Превратился бы в зомби и бродил тут, пока собаки не слопают. Ну ладно, обошлось и славно. Однако придется слегка изменить маршрут, господа офицеры. Отстанем от второй тройки еще минут на 10. Я неподалеку приметил ржавые волосы. Если повезет, возьмем там ежа. Прицепишь на пояс, контролеры средней руки не страшны». «А если не средней руки?» «Тогда всем хана», — просто ответил Бибик. «За мной, господа пассажиры». Выход из коридора оказался одновременно входом в новые руины. Где-то в глубине очередных развалин горел тусклый свет, наверняка испускаемый какой-то аномалией. Но проводник повел подопечных в обход. Куделя для себя решил, что Бибик взвесил риск и пользу от артефактов, которые можно найти поблизости от аномалии, и пришел к выводу, что первая чаша перевешивает. Сталкер протиснулся в узкий проход между двумя обломками плит, выпавших из стен соседних домов, и, не оборачиваясь, махнул спутником рукой. Куделя попытался подсушить репутацию, полез в щель первым. По ту сторону прохода обнаружился вполне приличный сохранившийся дворик с потрескавшимся асфальтом тротуаров, заросший бурьяном и засыпанный мокрым мусором, но свободный от обломков и даже уютный. В центре двора детская площадка, пара качелей, перекошенная ржавая карусель и две металлические горки разной высоты. Бибик присел, маскируясь бурьяном, и приказал сделать тоже ведомым. Снова пошел дождь, и садиться в мокрую траву не хотелось. Но Куделя выполнил приказ сталкера без возражений и фырканья. Даже не скривился. Во-первых, выпендриваться было уже поздно, а во-вторых, у проводника слишком хороший удар левой. Да и какая разница, мокрая трава или нет, когда ты в костюме химзащиты? «Вон там, видите? Позади качелей. Как бы дымок вьется и темное пятно на земле. Воронка. Туда хода нет». «А там что?» – спросил Паркер, указывая вправо. Получалось, на те самые развалины, которые группа обошла стороной. Теперь ходоки смотрели на здание с тыла. Светится что-то. Жарко? Обычно жарко почти не светится, пока в нее не попадет кто-нибудь. Нет, там, скорее всего, трамплин завис. А светится ночная звезда. Артефакт такой. Видишь, свет зеленоватый. Хорошую защиту от гравитационных аномалий дает. Только уж больно радиоактивная, зараза. Думаю, там можно и кроме звезды немало полезных артефактов поднять. Но на это нет времени. Да и жесткой необходимости тоже нет. Обойдемся пока без них. А теперь, господа туристы, взгляните прямо. Видите труп на краю поляны? Труп? Куделя вытянул шею. Нечто похожее на тело действительно лежало поперек входа в подъезд дома напротив. Но не назови проводник это трупом, майор бы ни за что не догадался. Погибший человек походил скорее на гигантского ежа или на большой моток колючей проволоки. «Если не хотите кончить так же, смотрите под ноги», – назидательным тоном сказал Бибик. «Это черная колючка. Не путать почти с одноименным артефактом. Аномалия коварная и противная. Хуже всего, что убивает не сразу, а медленно и мучительно». «А не может она сверху свалиться?» Куделя поежился и втянул голову в плечи. «Со стены, например?» Бибик поднял руку, призывая майора к молчанию, и насторожно уставился в дождливую серость, частично маскирующую движение в левом переднем углу почти квадратного дворика. Рассмотреть приближающихся существ мешали перекрывшие половину поля обзора ржавые мусорные баки. Куделя снова вытянул шею и даже привстал. Сталкер дернул его за ремень и сделал страшные глаза. «Отползи влево. Твоя позиция вон в той яме за бордюром», – прошептал он. «Паркер, прикроешь правый фланг. Да приглядывай за развалинами, где трамплин. Там на крыше контролеры частенько НП устраивают. Ужин себе высматривают. Почувствуй, что на мозги давят, ползи прямо, пока носом в стенку не упрешься». «Там же колючка». Паркер прикинул маршрут вероятного отхода и скептически качнул головой. «В колючку можно вляпаться, но можно ее обойти, если не без глаз. А мутанты сами приходят, хочешь не хочешь. Почувствуй разницу». «Окей, понял. А что там?» Куделя кивком указал влево. «Люди?» «Да опять эти стукнутые долговцы. Жахнут еще сгоряча. Выждем 5 минут и поползем вон туда, в обход воронки. Прикрытие лучше не придумаешь. Ни пули сквозь него не достать, ни личным участием». После пояснений Бибика у майора будто включился особый режим зрения. Теперь он тоже отчетливо видел 4 фигуры в униформе долга. Бойцы со щитами на шевронах перебежками отходили вглубь дворика, хладнокровно сдерживая натиск превосходящих сил противника. Вряд ли этим долговцам было сейчас до таких мелочей, как проходящие мимо гости зоны. Но жахнуть, только не сгоряча, а для профилактики, они действительно могли. Сталкер подал знак, все 3 нырнули в бурьян и поползли, огибая и воронку, и зону поражения за контейнерами. Когда ходоки, а временно пластуны, почти вышли на финишную прямую, через 100 метров, начинался переулок, в котором их не смогли бы достать шальные пули. Двое долговцев резко сошли с прежнего маршрута и направились практически на перерез группе. Куделя на секунду замер, а затем заработал локтями и коленями вдвое энергичнее. Прикрытие невидимой воронки было для майора чистой теорией, проверять которую на собственной шкуре ему не улыбалось. Бибик и Паркер между тем поступили иначе. Они прекратили всякое движение, слившись с травой, и взяли приближающихся бойцов на прицел. Понятное дело, чисто для проформы, стрелять сквозь аномалию было бессмысленно с обеих сторон. Бойцы долго приблизились настолько, что Куделя сумел рассмотреть их лица. И в этот момент ему стало ясно, что идут воины не по душе гостей, а намереваясь зайти по переулку во фланг нападающему противнику. К несчастью, в горячке сражения они не заметили колеблющегося контура воронки и проложили маршрут слишком близко к аномалии. Скорее всего, у одного из них на поясной сумке имелся артефакт, ослабляющий воздействие гравитационной аномалии. И этот парень почти проскочил опасную зону, но когда второго потащило в воронку, первый притормозил и этим выписал себе билет в один конец. Пытаясь спасти обреченного товарища, он бросил автомат и сделал ровно один лишний шаг. Не удержавшись на ногах, он рухнул ничком, отчаянно вскрикнул и тоже заскользил по мокрому щебню к центру воронки. Выглядело это так, будто земля наклонилась под углом градусов на 70. Хотя на самом деле аномалия зависла над абсолютно ровной горизонтальной площадкой. Оба парня съехали в центр воронки, и аномалия в доли секунды со страшным хрустом сжала их тела в бесформенные комки, не крупнее футбольного мяча. Куделя не выдержал и зажмурился. Ему показалось, что в этот жуткий момент капли дождя окрасились в багровый цвет, а пузыри в лужах на детской площадке стали в 10 раз крупнее и начали лопаться, забрызгивая все вокруг чем-то маслянистым. Майор невольно утерся рукавом и обнаружил, что его действительно окропило мельчайшим, словно из пульверизатора, красным дождем. «Сначала раз!» – шепотом прокомментировал Бибик, сжимая кулак. «Запрессовало! А потом бац!» Он резко разжал пальцы. Разрядка наступила. Метров на 40 ошметки раскидала. Такая вот особо опасная аномалия. Ну, в общем-то, они многие по такому принципу работают. В смысле, одни клочья от ротозеев оставляют. Майор вытер чужую кровь о штаны и едва сдержал рвотный рефлекс. Нет, не от брезгливости, скорее от нервного перенапряжения. Он вдруг очень остро ощутил, насколько мало в этом страшном месте зависит от него и даже от проводника. Зона будто бы демонстрировала людям, насколько они ничтожны и глупы, если позволяют себе устраивать в таком опасном и загадочном месте детские игры в войнушку и турпоходы. Зона насмехалась и давила копошащихся под ногами букашек просто так, рефлекторно, будто муравьев, забравшийся ей под одежду. Куделя ощутил, как холодеют руки и лицо, как замедляется ритм и в то же время начинает биться громче сердце, как слабеют ноги, а в мозгу разливается тяжелое предчувствие чего-то очень скверного. Майор пару раз царапнул землю, пытаясь ползти дальше, но почти не продвинулся. В конце концов он все-таки очутился в переулке, но совершенно не помнил, как это произошло. Судя по тяжелому дыханию Паркера и Бибика, они просто притащили Куделю, ухватив его за руки и за ноги. Медленно приходя в себя, Куделя сел и утер рукавом лицо. Потерять самообладание в не самой сложной обстановке было стыдно. Но гораздо больше смущало, что каких-то 2 часа назад майор ходил к Гоголям, а теперь превратился в хворого воробья. Не выделался бы так с самого начала. Глядишь, не сидел бы сейчас, как вареный рак, и не прятал глаза. Куделя буквально кожей ощущал, как под ядовитым дождем с плеч сползают остатки штабного пафоса. Ощущение было предельно мучительным. «Ты расслабься, майор», — уловил его настроение Бибик. «Нам еще пилить и пилить. Твердый дух нужен для такого путешествия». «Все нормально». Куделя попытался через силу улыбнуться. «Надо только взбодриться». «Вон, видишь там, впереди, туман синеватый. Это Электра. Она тебя взбодрит», — пообещал проводник. «Шарахнет, если замешкаешься, мало не покажется». «Ну чего, отдышались? Тогда вперед!» «Пошли!» – согласился Паркер. Майор побрел замыкающим, то и дело спотыкаясь и кивая в такт шагам, а может быть, мрачным мыслям, пульсирующим в голове. как мертвенный свет переменной звезды. Путешествие только началось, но уже порядком ему осточертело. Все эти аномалии, контролеры, артефакты. Когда Куделя проявил инициативу и добровольно вызвался слетать в зону на инспекцию, им двигали два мотива. Выслужиться и увидеть пресловутую зону своими глазами, чтобы потом похвастаться в компании. Он был практически уверен, что обойдется малой кровью, что инспекторов прокатят до цели на вертолете, потом попарят в баньке, угостят водкой, то есть горилкой, и доставят сытых и довольных обратно в штаб. Ни о чем вроде пешего марша через всю зону Куделя даже не помышлял. Где же это видано, чтобы высокую комиссию заставляли ползать грязи на брюхе и угощать вместо горилки зуботычинами? Получалось, что нигде, кроме зоны. А еще какая нагрузка на психику? Тоже невиданное дело. Мало того, что под смертью идешь, каждый шаг продумываешь, как шахматный ход, так еще и унижение за унижением. И от кого? От вонючих сталкеров? Чума какая-то, не инспекция. Вот уж правдива армейская присказка. Инициатива дрючит инициаторов. Лучше иллюстрацию не придумать. Куделя отлично понимал, что подзуживая и настраивая себя на негатив, как бы сплетенный с независящими от майора обстоятельствами, он всего-то переводит стрелки. Проблему в первую очередь следовало искать в себе, а не в бестолковости проверяемых, до сих пор не научившихся встречать инспекторов из штаба. Все это майор прекрасно понимал, но гордость, вернее необоснованный гонор, упорно не позволял ему признать себя побежденным. «Подумаешь, зона!» Майор расправил плечи и полной грудью вдохнул влажный воздух. «Ничего особенного. Справлюсь. Зато потом можно будет сказать: бывал. Прошел до таких мест, что с похмелья не приснится. Нормально». Куделя представил себе посиделки на даче у Одинца, старого приятеля из Бреста, недавно переехавшим в Минск и сразу прикупившего, кроме квартиры, еще и дачу недалеко от города. Вот на этой дачке, во время возлияния в компании с Димкой, его женой Олесей и ее подругой Танюхой, он так и заявит. 100% это будет звучать круто. Для Тани точно. Ну а дальше? Тоже все пойдет как по маслу. А там, глядишь, Димон задрыхнет после литра. Олеся присоединится к небольшой вакханалии в гостевом флигеле, и герою зоны воздастся за лишение вдвойне. Такое уже бывало. Утонув в аморальных, но приятных мечтаниях, Куделя даже не заметил, как Бибик провел подопечных мимо коварной Электры, собрав, проходя урожай из 3 качественных артефактов. Как закончилась бывшая городская черта, и началась не менее трудная часть маршрута по пригородной зоне. Свободная от полуразрушенных многоэтажек, но напичканной всевозможными вспомогательными постройками и усеянной чем попало, от ржавой техники до навозных куч. Правда, не столь древних, как брошенные четверть века назад дома и запорожцы, а вполне свежих и поэтому отчаянно смердящих даже под холодным осенним дождем. Очнулся майор только тогда, когда получил очередной тычок, на этот раз под ребра. Удар сбил Куделю с траектории, он споткнулся и едва не растянулся в полный рост. Восстановив равновесие, майор резко обернулся, но возмущенная реплика застряла в глотке. Между ним и Бибиком покачивались ветви засохшего дерева, с которых свисали мокрые клочья какой-то стекловаты. «Что опять не так?» – процедил сквозь зубы Куделя. «Жгучий пух!» Кивком указав на стекловату, пояснил проводник. «В море купался?» «Бывало». Майор с подозрением уставился на клочья мокрой ваты. «И что?» «Медуз видел?» «Ну так это вроде них. Только сухопутный вариант. Спорами обожжет, устанешь лечиться. Замечтался, что ли?» «Просто не заметил». Куделя отвел взгляд. «Инструктаж был Короткий. А мы где сейчас? Ясно. Проводник скрыл ухмылку. Мы сейчас в урочище Калинова-Грёмова. На краю. Вон там справа Лелев. За ним прутохладитель и река. Слева вон за теми зарослями озерко небольшое, Забара называется. А позади нас Чернобыль. Сориентировался? Вот и славно. Мы сейчас пошукаем тут кругом, артефакты поищем. А ты стой на месте. Понял? Я тоже могу. Стой, как хрен среди полыни. Понял? Повысил голос Бибик. И не ногой. Смотри по сторонам, воздухом дыши. Фильтрованным. Узреешь чего, сигналь. Куделя поиграл с желваками и через силу кивнул. Восставшее было из пепла самоуважение снова получило каблуком по маковке и нырнуло обратно в чернобыльскую грязь. Майор присел на гнилую деревянную конструкцию. Теперь было уже не разобрать, что это было в прежней жизни. И тяжело вздохнул. До возвращения еще оставалось очень много времени. Это тяготило больше всего. Часов 6 такими темпами до бункера, плюс час или два на составление протокола, что бункер пуст и полученная по особым каналам информация оказалась дезой. Затем часов 6-7 обратно. Кошмар! Сколько бесполезных телодвижений! Лучше бы просто накатали липовый рапорт, да вернулись в Киев. Эффект был бы тот же. Нет же. Попёрлись. А вообще, что я тут сижу? Слушаю этого сталкера. Надо же. Командир. Куделя резко встал. Где-то в глубине сознания у него теплилась здравая мысль, что внезапным импульсом подчиняться не следует. Один раз уже сегодня подчинился, и ничего хорошего из этого не вышло. Но эмоции и разум окончательно рассорились, и Куделя сделал несколько шагов в направлении какого-то вросшего в землю строения. Бдительный Бибик мгновенно уловил перемену в настроении подопечного и быстрым шагом направился к майору. «Эй, земляк, стоять!» «Пошел ты!» Не своим голосом произнес Куделя. «Слышишь, майор, погоди, не упрямься. Нельзя туда. На мутантов можешь нарваться. Да погоди ты. Отвяжись, сталкер». Без интонации, как робот, процедил майор. «Он мой. Вот гад!» Бибик сорвал с плеча автомат и заорал во всю луженую глотку. «Майор, очнись! Паркер к сараю, беглый огонь по всему, что там шевелится!» Полковник не стал задавать лишних вопросов. Он без пространственных пояснений понял, что Куделя вновь попал под контроль чужого разума. И теперь даже говорить не сам, а озвучивая чьи-то мысли. Зеленый берет в три прыжка очутился у входа в сарай, поставил переводчик своего FN-2000 на автоматический огонь и принялся палить в темноту сарая от бедра. Но не как попало, а вроде даже прицельно. «Паркер, бери выше!» — подсказал Бибик, почти нагнав Куделю. «Затрахали эти контролеры и...» Фразу он не закончил, поскольку получил в грудь камнем, вылетевшим из окна сарая с такой скоростью, будто его выпустили из пращи. Смешно дернув в воздухе ногами, сталкер шлепнулся на спину в лужу густой жирной грязи. Майор тем временем продолжил свой полубессознательный марш и вскоре заслонил собой вход в сарай, вынудил Паркера прекратить стрельбу. «Вяжи его, Паркер!» — выбираясь из лужи, прохрипел Бибик. «Там, похоже, еще и карлики шхерятся. Пропадет пацан не за грош». Паркер забросил штурмовую винтовку за спину и бросился следом за Куделей. Но у него на пути обнаружилось препятствие в виде поросшей травой оврага или странной траншеи. Перепрыгнуть ее полковник не сумел бы при всем желании. Пришлось спуститься вниз. А быстро выбраться наверх ему помешали, во-первых, скользкий склон, а во-вторых, двое угрюмых типов, для которых спрыгнувший сверху Паркер оказался чем-то вроде снега на голову. Даже ласковая кошка отреагирует на внезапное нападение, выпустив когти. Что уж говорить о людях, промышляющих в зоне. Они в спокойной обстановке далеко не ласковы. А уж когда на них нападают, пусть и случайно. Сначала Паркеру врезали кулаком, затем добавили ногой. Если бы полковник покорно принял наказание за излишнюю резвость и притих в грязи на дне оврага, все могло бы обойтись. Но где это видано, чтобы полковник специальных сил армии США сдавался на милость каким-то чумазым оборванцам? Паркер легко принял и парировал удары и врезал в ответ. Причем попал. И вот тут-то началось. Оборванцев оказалось не двое, а пятеро. Трое до последнего момента прятались, маскируясь грязью чуть поотдаль. И драться они умели ничуть не хуже Паркера. В какой-то момент полковнику даже показалось, что его карьера подошла к концу. Но именно в эту секунду сверху донеслось: «А это что за твою мать?» И на подмогу Паркеру по скользкому обрыву на пятой точке съехал Бибик. Шансы не то чтобы уравнялись, но хотя бы улучшились. Не признающий всяких там боевых искусств сталкер тупо махал калашниковым как дубиной и, надо признать, добивался не худших результатов, чем упражняющийся в айкидо Паркер. Драка, боем или сражением назвать это безобразие, было некорректно. Продолжалось не дольше минуты. И, наверное, поэтому все обошлось без особых потерь для обеих сторон. Прекратил потасовку дикий вопль, донесшийся сверху со стороны сарая, к которому ушел Куделя. Угрюмые типа резко сдали назад и, поскальзываясь в грязи, быстро ретировались по дну оврага. Бибик и Паркер, помогая друг другу, выбрались наверх и остановились на краю. Спасать Куделю было поздно. Да и некого было спасать, строго говоря. За дальним углом длинного сарая мелькнули и растворились в воздухе несколько человеческих вроде бы фигур, но с присосками вместо ртов. Вместе с ним из поля зрения исчезло то немногое, что оставалось от майора. «Блин, горелый!» – процедил Бибик. «Вот так новости! Распасовка у мутантов! Глядишь, скоро в армии начнут объединяться». «О чем вы?» – не понял Паркер. «Майора контролер вел. Даже его голосом говорил. Слышал?» «Да». «Ну вот. А камнем в меня карлик запустил, зуб даю. А сожрали Куделю кровососы. Не слыхал я, чтобы гады кооперировались, добычей делились. Поэтому и говорю. Новости». «Надо найти его тело», – предложил Паркер. «Считай, нашли». Бибик наклонился и выудил из грязи берету. «В гости к вампирам не пойдем. Слишком много им удовольствия будет. Обтрескаются. Давай по краю оврага, кажется, там наши мелькают». «Вы уверены?» Паркер проследил за взглядом сталкера. «Они, они!» Проводник приложил к колбу ладонь козырьком. «Вон скаут подпрыгивает. Крученный парнишка. Энергии на троих. Будто батарейка у него в одном месте». «Скаут?» Полковник обозначил усмешку. «Почему скаут?» «А бог его знает». Бибик сунул оружие Куделе в карман. «Как назвался, так и кличем. У нас, как в легионе, паспорта никто не спрашивает. Ну, а думаю, тут все просто. Он на машину хочет заработать. На Октавию скаут». «Дорогая машина?» «В меру. Только он все деньги пропивает. Копить не умеет. А кредит, сам понимаешь, сталкеру никто не даст. Не та профессия». «Что же вы, вояки?» Выслушав подробный рапорт Бибика, процедил сквозь зубы полковник Дорогин. «Вдвоем одного не смогли удержать. Ладно, полковник тут впервые. Нюансов не знает. Но вы-то Бибик. С первого дня по зоне ходите. Чем вы думали? А что я мог сделать? Его контролер позвал, и он помчался, как чумной. А нас эти черти за жопу держали. Побежим майора вручать, по пулю в спину получим. Расклад был. Куда ни кинь, всюду пит. Клин, закончил Паркер. Типа того. Бибик кивнул. А тут еще кровососы подоспели. Сталкер мыслит верно, полковник. Хьюго помассировал ушибленное в драке плечо. Куделя запаниковал. Он был обречен. Вот так вот. Отлично. Дорогин взглянул на американца со злой усмешкой. Запаниковал и был обречен. Это вы здорово сказанули, мистер. Как еще не добавили одной проблемой меньше? Между прочим, майор был нашим товарищем. Я понимаю, что отвечать за его гибель в первую очередь вам, полковник. Попытался вставить Паркер. Отвечать? Дорогин скрипнул зубами и уставился на Хьюго из-под лобья. Я отвечу. Можете не сомневаться. Ответственность меня не пугает. И зона меня не пугает. А вот ваша философия... Черт возьми. Зачем я это говорю? Вы же все равно не поймете. Паркер опустил уголки губ и поднял одну бровь, как бы заявляя, не вижу смысла продолжать дискуссию. Но вслух ничего не сказал. Дорогин тоже оставил трудную тему, махнул напоследок рукой и обернулся к своему проводнику. «Скаут, что ты хотел сказать?» «Ага», — сталкер кивнул. «Я там приметил кое-что в канаве насчет чертей, которые Бибика зажали. Думаю, это были наемники». «Ну и что?» «Понятно же, что случайно нарвались. По-глупому каша заварилась. Какая разница, с кем схлестнулись?» «Дык, оно может и без разницы. Только случайно с наемниками не встречаются. Рубь за 100 могу дать. И контролеров эти черти за бесплатно не снимают. Майор ведь не просто так в туман поперся. Его контролер вел. А вдруг раз и отпустил. Гуляй, человече. Контролер исчез, как его и не было. Если б не кровососы, сидел бы сейчас майор вот тут на камешке, курил. Но тут уж судьба, ничего не попишешь. Он дважды за утро с крючка срывался, сказал Бибик. Я еще первый раз удивился. Может и правду кто нас страхует? Естественно. Дорогин поморщился. Спецназ должен страховать. А вы к чему клоните? Я что-то не пойму. А я подскажу. Чего зря языками молотить? Энергичный скаут спрыгнул с мокрого бетонного блока и подтащил к ногам Дорогина черный пластиковый мешок. Во! Полюбуйтесь. За сараем нашел. Он вытряхнул содержимое мешка на землю. Полковник невольно отпрянул, а все остальные, кроме Бибика, сделали по паре шагов назад. На земле лежала отрубленная голова. «Контролер. Точно», — определил Бибик. «Типичная морда. Чисто срублена, как саблей». «У спецназа сабли имеются?» Скаут иронично уставился на Дорогина. «А у наемников?» Полковник ему ответил таким же взглядом. «У этих только черта лысого не имеется». Скаут расплылся в улыбке. «Не, ну, конечно, вам виднее, вы же начальство. Наше дело водить. Туда, сюда». «Я тебя понял», — перебил его Дорогин. «Теперь помолчи, дай подумать». «Рыба?» Скаут пошлепал губами, изображая, по его мнению, рыбу. Бибик хмыкнул, остальные промолчали. Дорогин задумался на минуту не меньше, но выводов из своих размышлений так и не озвучил. Просто кивнул и поднялся с обломка, на котором восседал, как на троне. Не знаю, кто и зачем нас спасет. Наши планы это не изменит. Просто будем иметь это в виду. С этой минуты идем одной группой. Бибик впереди, скаут замыкающим. В случае опасности Паркер держит правый фланг, Аншаков левый. И учтите, господа, чем ближе к центру, тем серьезнее будут проблемы. Особенно с пси-воздействием. «Так давайте побольше артефактов наберем», — предложил скаут. «Давайте без давайте», — оборвал его Дорогин. «Попадутся, наберем. А специально искать нет времени. Кто в себе не уверен, может топать обратно. Вопросы есть, вопросов нет. В колонну по одному и шагом марш». Когда группа скрылась в сосновом лесу, из-за сарая, вытирая куском ткани самурайский меч, вышел человек в длинном плаще с глубоким капюшоном. Под капюшоном поблескивал затемненный щиток фильтрующей маски, полностью скрывающий лицо человека. Очистив клинок, он сунул меч в ножны и спрятал оружие под плащом. Постояв несколько секунд на месте, он развернулся и пошагал в направлении бывшего поселка Карагод, то есть почти перпендикулярно тому, в котором удалилась группа ходоков. Прошло еще несколько минут, и мимо сарая, вырулив из перелеска, протопал еще один любитель одежды и оружия не по размеру. Невысокого роста и вроде щуплый, под плащом разобрать было сложно, он тащил за плечами здоровенный ранец старого американского огнемета, но при этом шагал достаточно легко и даже умудрялся без видимых усилий перепрыгивать канавы. Этот странный тип в поле зрения тоже не задержался, но проследовал точно по следам штабистов. Лишь у дальнего угла сарая он чуть отклонился от маршрута влево и на секунду присел, чтобы изучить следы человека с мечом. Хруст проводил огнеметчика долгим взглядом, осторожно потрогал разбитую в драке губу, сплюнул и обернулся к товарищам. «Чё-то мне не нравится эта картина маслом». Он застегнул ремешок почти такой же, как была у первого неизвестного маски. Голос звучал глуше, но благодаря специальным мембранам все равно был слышен нормально. «И где спецназ? Непонятно». «Через спутник следят. И если что, на вертушке подскочат», — предложил один из наемников. «Чтоб трупы вывести». Хруст помотал головой. «Нет, так не делается. Прикрытие значит прикрытие. А тут фигня какая-то. Старый, конечно, авторитет, но своему чутью я верю больше. Подстава это». «Ты соскочить хочешь, что ли?» «Контракт я отработаю. Чего и вам желаю». Хруст жестом приказал товарищам подниматься. «Только помните, что я сказал. Не расслабляйтесь.